ty pláčeš, skrýtka Pagani. A čo mrdáješ na pleče? A čom ty skrýpka Paganini? A gňanom skrypače? Byl skrypač strašom, tak démon zlá, no v nebo vľúbila skrá. Krásota, krásota, i stála skrýpkoj Paganini. Ona odná od nínie. Ty pláčeš, skrýpka Paganini. Na čom rydáješ ty pliče? A čom ty skrýpka Paganini? A gňanom skrypače? Je skrypač príďa, to mne sprostá. Co věčnoj skrýpke Paganini, nebyť adnoj adnínie. Доброй ночи. Наверное, даже бессмысленно пытаться предлагать поговорить о Паганини в прямом эфире по телефону 495-956-1514. Ну, право слово, кто помнит сейчас великого итальянского мастера? Это, наверное, сегодня никому не нужно, потому что само слово... виртуозность, синонимом которой стала фамилия Паганини, вышла из моды. В моде, не только у нас, по всему миру, халтура. Ни Карл Готт, спевший песню о нем, ни сам Паганини. Наверное, вам уже не интересно, дорогие радиослушатели. И это очень жаль, потому что в самом имени Паганини... кроме вот этой самой проблемы, что такое виртуоз и нужна ли нам виртуозность, есть и другая проблема. Как отличить божественный дар от злобного поцелуя дьявола? 175 лет исполнилось бы Паганини. Простите, прошло со смерти Паганини. Он умер в... Ницце в 1840 году. За несколько часов до смерти умирал он от туберкулеза, прогнал от себя доктора и попросил сына Ахилла принести ему скрипку. Он тронул пальцами струны и вдруг последним отчаянным движением, как судорогой, сломал смычок и сказал: «Положи его со мной в гроб, так мне будет спокойнее». Последнее, что он написал на листе бумаги, были слова: красные розы, темно-красные, дамасские. Ему было 57 лет, и прошло почти столько же лет, пока душа великого скрипача обрела, наконец, свое успокоение. Епископ Ниццы запретил хранить Паганини в освященной земле, объявив его еретиком, который перед смертью не раскаялся и не принял причастия. Сначала гроб тайком захоронили у стен маслодавильни, затем останки перевезли на мыс Сент-Оспис к подножию башни Сарацинов, а потом отвезли в Геную. И везде, везде местные жители жаловались на мистические звуки и видения рядом с гробом, что и заставляло передвигаться все дальше и дальше, поскольку жители именно жаловались. Надо сказать, что сын Ахилл отплатил за любовь отца преданностью прямо-таки рекордной и беззаветной. Это он после смерти Паганини 50 лет перевозил тело отца с места на место по миру, пока не смог добиться от церкви прощения, ордена за заслуги. Представляете, та же церковь, которая причисляла его колдунам, в конце концов, после смерти наградила его орденом за заслуги. Перед церковью, разумеется. Ну и в конце концов вместе с этим самым наградой за заслуги пришло и разрешение захоронить тело Паганини на кладбище в Парме. Ну, я не стану рассказывать о том, что когда тело доставали, ходили легенды, что его глаза и губы абсолютно сохранны, и глаза смотрят как живые. Церковь, я имею в виду, конечно, католическую церковь того времени, так и не смогла разобраться, откуда же все-таки берется великий дар, от Бога или от дьявола. У людей и у самого Паганини на это были уж очень разные, глубоко разные взгляды. Как думаете вы, 495-956-15-14, те слова, которые вы хотите сказать Паганини, и о том, нужна ли нам виртуозность, или мы и так на халтуре сможем просуществовать, и откуда все-таки такой гениальный дар? От Бога или от дьявола? Как вы думаете, сегодня по телефону Серебряные нити. Это фрагмент 24-го каприса, последнего из знаменитых каприсов Паганини, которых у нас сегодня в музыкальных паузах играет Шломо Минц. На мой взгляд, он как-то ближе всего к той манере игры, которую я представляю себе у самого Паганини. Но вы помните, да, что маэстро мог исполнять произведение, даже если на скрипке не хватало одной или нескольких струн. Недоброжелатели подпиливали струны, на концерте они лопались, он продолжал играть, не прерываясь. А ко дню рождения императора Наполеона I Паганини написал сонату «Наполеон», которая исполнялась на одной струне. Родился он в Генуе, в доме номер 38 на улице Пасса ди Гатто Мора. И, наверное, многие из вас знают, что в переводе это значит «черная кошка». И невинно это, в общем-то, название склонялось на все лады, в том числе и церковью, как, впрочем, и фамилия знаменитого скрипача-виртуоза. Все одно к одному. И черная кошка, которая, несомненно, являлась атрибутом нечистого, и фамилия, которая переводится не иначе, как, собственно говоря, идолопоклонник, поклонник идолов Паганини. И сам он очень некрасивый, с большим носом, худой, нервный, дерганный, пугающий, но при этом именно дьявольски притягательный. И все это, конечно, неспроста. Европа, взбудораженная очень кстати, или не кстати, появившимся Фаустом великого Гёте, была уверена, этот итальянский скрипач продал душу дьяволу. И слухи вокруг этого бродили, самое что ни на есть невероятное. Здравствуйте, Юля. Алло. Вы задали вопрос, я отвечаю вам. У него талант сюжет Бога. Как отличить? Алло. Да-да. Как отличить? Как отличить? Ну, с такую прекрасную музыку не каждый напишет. Отличить можно только одним способом, правда? С помощью... Это только... божественные люди, талантливые люди напишут такую прекрасную, замечательную музыку. Я вот сейчас слушаю, за душу берет его музыка. Спасибо большое, Юлия. Я тоже так думаю. Вообще, на самом деле, всю сложившуюся ситуацию когда-то очень точно, как мне кажется, описал Ференц Лист, цитирую. Когда 40-летний Паганини, талант которого в то время достиг вершин совершенства, выступал в концертах, публика испытывала потрясение, словно перед каким-то сверхъестественным явлением. Он вызывал такую бурю восторгов, столь могучими оказывались и чары его воздействия на воображение слушателей, что восприятие переносилось за пределы действительности. Вот тогда, только слушайтесь в эти слова, вот тогда... Откуда-то из глубины души слушателя сами собой всплывали легенды средневековья о ведьмах и привидениях. Чудеса, творимые его игрой, стали связывать с прошлым. Загадочность его необъяснимого гения старались постигнуть лишь с помощью его еще более загадочных явлений. Договорились чуть ли не до того, что он будто бы продал свою душу дьяволу, и та самая четвертая струна, на которой он извлекал такие волшебные мелодии, будто бы сделана из кишок его жены, которую он собственными руками задушил. Конец цитаты. В свою очередь, знаменитый французский писатель Стендаль, которого можно считать другом Паганини, хотя, в общем, подруга его, наверное, была действительно только скрипка, во всяком случае, очень близко знакомый с Паганини Стендаль, в книге «Жизнь России», «Жизнь Россини». Мало того, что повторил легенду, чем вызвал искреннее негодование Паганини, согласно которой к вершинам мастерства, писал Стендаль, цитируем, «привели не длительные упорные занятия и учеба в консерватории, а ошибка в любви, из-за которой, как говорят, он много лет провел в заключении, где сидел в колодках, все беззабытые, одинокие. Там у него оказалось только одно утешение – скрипка, и он научился изливать на ней душу». Вообще, я уже не помню кто, но кто-то первым до меня сказал, что Паганини был первым рок-музыкантом, который заботился об имидже и о легендах вокруг своего имени. Хотя, в общем, легенды, видимо, ткались сами собой и доставались из души скрипкой. Здравствуйте, Владимир. Добрый вечер, Александр Геннадьевич. От Бога или от дьявола? Ну, и мое личное мнение таково, Александр Геннадьевич. Изначально дар был от Бога. Но впоследствии, если это... Как его смерть произошла? Он умер от туберкулеза. Это ли не наказание Божие? Ну, зато он прожил свою жизнь так, как хотел. Он был богат, невероятно популярен, любим женщинами, страстен и... А надо ли было ему жить дольше, иногда думаю я. За что же наказал его Бог? Ну, правда, я не думаю, что в Европе того времени туберкулез был уж такой уж огромной редкостью, тем более для человека, который все время находился в душных и плохо проветриваемых залах. Александр Геннадьевич. А. Дело-то в том, что вот вы понимаете, я опять вышел со своей... Свое личное мнение просто в том плане, что, ну, а это, когда он умер, его тело переносили с одного места на другое. Люди даже более боялись его тела. Это боялись. Как понять? Ну, я думаю, что так и надо понимать. Спасибо большое. Суеверие, есть суеверие. Нам обязательно же надо бояться того, чего мы не понимаем. Вот поэтому и пытаемся разобраться. Нужно сильно чувствовать, чтобы заставить чувствовать других, говорил Паганини. И это было своего рода девизом его жизни. Он сам бурно чувствовал, он был страстным человеком и вызывал бурю чувств у других людей. Он научился это делать. А все тот же Россини, на котором писал Стендаль, как бы в ответ говорил, что в жизни мне пришлось плакать трижды. Когда провалилась постановка моей оперы, когда на моем пикнике в реку упала жареная индейка, и когда я впервые в жизни услышал игру Паганини. И это... Действительно было так. На сам Паганини, между прочим, рассказывал немного другое. Дело в том, что на самом деле мальчик очень рано научился играть на скрипке. В возрасте, кто-то говорит, 6, кто-то 7 лет. Мы вообще очень немного знаем о... маэстро. Отец его был не просто строг, а откровенно жесток. Он заставлял сына упражняться на скрипке целыми днями, бил его по пальцам за музыкальные ошибки, запирал дома. Если мальчик убегал в порт поиграть, в том числе на скрипке, то били его особенно жестоко. И потом Паганини рассказывал своему биографу, цитирую, «Трудно представить более строгого отца, чем мой. Когда ему казалось, что я недостаточно прилежен в занятиях, он оставлял меня без еды и голодом вынуждал удвоить старания, так что мне пришлось много страдать физически, и это довольно быстро стало сказываться на моем здоровье». В общем, вот родители делали все, чтобы отбить, отец в основном у мальчика, любовь к занятиям скрипки. И вот там же, в мемуарах, можно найти ответ. Оказывается, что-то перевернулось в мире Паганини, когда он в 7-летнем возрасте примерно оказался в церкви и впервые в жизни услышал звуки органа. Он говорил о том, что внезапно церковь, люди в ней, служба провалились куда-то, ушли. Он оказался в потоке света и забыл абсолютно обо всем. Он сам называет эту встречу с органом, первую встречу, это свое переживание, решающим для своей судьбы, потому что с этого момента он не, его не пытали скрипкой. Он полюбил ее, и целью его жизни было сделать так, чтобы принести людям что-то новое, как он говорил, что-то, не, по крайней мере, не меньшее, чем орган. Так что вот это его встреча, этот его первый экстаз, это его детское просветление, которое потом оказало влияние на всю его жизнь, совершенно дьявольскими не были. Но одним из людей, страстно потрясенных Паганини, был, конечно, Генрих Гейне. Здравствуйте, Юрий. Нет города Архангельска у нас, а Удмуртия. Тогда еще одна музыкальная пауза. Серебряные нити. О чудесах Паганини. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте. Слушаем вас. Вот что я хочу сказать. Вы говорите, что сейчас не интересует никого виртуозность. Никого не интересует тонкое какое-то исполнение. Да ничего подобного. Я однажды стояла около кассы в зал Чайковского, и ко мне обратился человек с горящими глазами, так лет 40, наверное, с украинским акцентом, и говорит, где мне взять билет, чтобы было хорошо слышно вот орган. Я говорю, а никогда он не был в этом зале Чайковского. Я говорю, да там можно везде брать билет, и везде будет хорошо слышно. И вдруг он разоткровенчился со мной. Говорит, я вообще-то строитель, и я участвовал в ремонтных работах там, в зале Чайковского. Где-то стоял на лесах, а в это время там кто-то репетировал на этом органе. А он никогда в жизни не слышал раньше органа так, наяву. Кто знает. И вот он настолько был восхищен. Вот он не имеет отношения никакого к музыке. Может быть, нет, наверное, скорее всего, нет никакого образования. Но он идет один, идет сам для себя. Его ударило. У меня лично был такой же случай. Я купила пластинку «Цыганские напевы», скрипка. И поставила ее, ну, когда еще были пластинки эти. Поставила, и вдруг слышу такое исполнение, которого я никогда не слышала. Что-то не то, я не могу объяснить, но я слышу что-то не то. Снимаю пластинку. Оказывается, я купила Яша Хейфец, выдающийся скрипачей мира. Я хочу сказать, что ударит кого нужно. Напрасно вы так думаете о нашем народе, что вам ничего это не нужно уже сейчас. Осталась одна Пугачева. Спасибо большое, Ирина. Я так о нашем народе не думаю. Я немножко провоцирую всегда, и мне очень хочется, чтобы люди ценили свою встречу, случайную встречу с Хейфицем на виниловой пластинке, случайную встречу с органом, чтобы они, как Паганини, в свои 7 лет вдруг совершали открытие души, и, между прочим, на свете очень мало музыки, которая так помогает это сделать, как музыка Паганини. Пусть мы и не можем услышать и представить себе, как же он играл на самом деле. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Я как раз хочу разделить мнение о том, что, конечно, нам нужны и виртуозы, и повышение мастерства тоже, безусловно, необходимо. К сожалению, и учителя необходимо, и беречь их необходимо. И линии наших, в том числе музыкальных педагогов, хорошо бы сохранить нам как-то всем вместе, потому что, конечно, люди, которые способны ощутить встречу с музыкой, есть. Но, конечно, я говорю о том, что халтура захватывает все, и захватывает она все не без нашего участия, не без нашего... Понимаете, ведь есть еще одна проблема, невероятно важная, главная для меня проблема. Для того, чтобы были виртуозные музыканты, им нужны виртуозные слушатели. Слушатели, которые, вот как тот строитель, открывают глаза. Слушатели, которые способны отличить халтуру от музыки. Как бы вот этого все время и мучительно не хватает. А я, так как время наше бежит к концу, очень хотел почитать Гейна. У него есть новелла такая «Флорентийские ночи», которая написана после посещения концерта Паганини в Германии. Впечатления его описаны устами героя, которого в новелле зовут Максимилиан. И, ну, конечно, я попробую очень кратко пересказать, но если несложно найти новеллу «Флорентийские ночи», наверное, в интернете и в книгах. Так вот, Еще днем, когда Максимилиан первый раз видит Паганини в парке, он ощущает его как существо баснословное. А в концерте он еще больше поражается его странной наружностью. В зале, цитирую, воцарилось священное молчание. Все взоры были устремлены на сцену, все уши в ожидании маэстро готовились слушать. Наконец на сцене появилась мрачная фигура, вышедшая, казалось бы, из царства теней. Это был Паганини в своем черном парадном костюме странного покроя. Руки его были чрезвычайно длинны, движения угловаты. Поклоны он отвешивал неслыханные, а на лице имел выражение мольбы и смиренности. Но когда чудный артист поднял скрипку и заиграл на ней, то все вокруг преобразилось. Дело в том, это я уже пересказываю, что с каждым ударом свечка, каждый удар смычка Паганини высекал, как пишет Гейне, в душах слушателей видимые образы и положения, в которых возникали цветная игра, возникала цветная игра теней. Вот он стоит на сцене один. А Максимилиан видит, что он с восторгом и умилением аккомпанирует на скрипке своей юной возлюбленной, которая поет какую-то неслышную песню. Сам он облачен в красивый атласный наряд. Лицо обрамляют черные кудри, которые блистают молодостью и здоровьем. Звуки скрипки все время меняются. Они превращаются в формы и краски. Пьянят, волнуют, наполняют сладострастным блаженством. Потом, в следующий момент, цитирую, «вся фигура артиста вдруг подернулась густою тенью, и из тьмы начали вылетать страшно резкие звуки скорби. Позади Паганини зашевелилась фигура, лицо которой обличало веселую козлиную натуру, а длинные обросшие волосами руки по временам ложились на струны скрипки Паганини, помогая ему. В эти минуты в глубине сцены можно было увидеть толпу маленьких женщин, качавших со злобной радостью своими безобразными головами. Вдруг Паганини резко ведет смычком, раздается звук безумия и отчаяния, и резкое преображение видений происходит. Паганини со всем окружающим его предстал в совершенно новом виде. Его едва можно было узнать по темной монашеской рясой, читай, что-то вроде, как мантия мага выглядела, правда? Я видел, что он стоял на выступе скалы у моря и играл на скрипке. Его рука как будто била воздух смычком, и он казался настоящим волшебником, повелевающим стихиями. Все выло, ревело, трещало, точно разрушалась вселенная. Это видение было настолько ошеломляющим, что Максимилиан, чтобы не сойти с ума, заткнул уши и закрыл глаза. Вот, и когда он их открыл, то он увидел, что музыкант из Генуи просто раскланивается с публикой. И потом он снова представляет скрипку подбородку, и снова звуки преобразовываются в видение. Звуки развертывались, цитирую я, спокойно, величественно вздымаясь и нарастая, и все вокруг развертывалось вшире, ввысь, образуя колоссальное пространство, доступное лишь духовному, но не телесному взору. В середине этого пространства носился сияющий шар, на котором стоял гордый, величественный человек, стоял твердо и уверенно, как величественный образ божества, и играл на скрипке. И, казалось, все сотворенное повиновалось его аккордам. Что это был за шар? Солнце? Луна? Я не знаю. Но в чертах человека я узнал Паганини. Это был человек-планета, вокруг которого с размеренной торжественностью в божественном ритме вращалась вся Вселенная. И действительно, это чистая правда. После концертов Паганини многие говорили и писали то о поющих ангелах, то о дьявольских видениях. Известны были даже случаи самоубийств чрезмерно впечатлительных слушателей. Скрипка в его руках действительно творила чудеса. За удивительную способность, его способность передавать игрой на скрипке Любое человеческое настроение и различные звуки, голоса птиц, смех любимой женщины, плач ребенка, боли отчаяния, искрометную радость, собственно, Паганини и считали чародеем. Возможно. Ну, просто позвольте предположить, что он был на самом деле великим, может быть, первым музыкальным психотерапевтом. Ставлю это слово в кавычках, конечно, потому что вот этот лозунг «нужно сильно чувствовать, чтобы заставить чувствовать других», он, конечно, делает музыку Паганини, это хорошо известно. Одно из главных, одним из главных произведений классической психотерапевтической и психологической музыки. И в чем Гейне абсолютно прав, вы уж простите меня за длинную цитату, так это в том, что если вы хотите проанализировать свои собственные мечты, свои собственные фантазии и свои собственные склонности, то под музыку Паганини делать это, возможно, проще всего. По той простой причине, что, конечно, не Паганини создавал видения, которые описывает Максимилиан в новелле Генриха Гейна. Конечно, это были его собственные видения, видения Максимилиана, его проекция, которую он отправлял на музыку. И проекции эти, видите, были то дьявольскими, то божественными. Максимилиан как бы в концерте смог ощутить вот эту страшную, страстную борьбу в самом себе, внутренних сил, гнева и радости, счастья и преклонения, тени и сознания, в общем, всех тех образов, которые сегодня можно анализировать по-разному, но тем не менее, все они не всегда внутри. И музыка Паганини — это правда своеобразное лечебное зелье. Мы много раз говорили о том, что есть у меня одно из любимых упражнений – слушание музыки телом. Так вот, внутренние телесные зажимы, скрипка вообще снимает просто перевеликолепно. Возможно, даже в маленьких музыкальных паузах наших вы это на сегодня почувствовали. Дон Кэмпбелл в своей книге, известной очень книге «Эффект Моцарта», писал: «Возьмите, скажем, второй или первый скрипичный концерт Паганини. Когда зазвучит музыка, закройте глаза и постойте минуту-другую, расслабляя свое тело, делая глубокие вдохи и постепенно освобождаясь вместе с музыкой от напряжения в ступнях, коленях, бедрах, корпусе, кистях, локтях, предплечьях, плечах и голове. Представьте, что ваши руки начинают испускать ритмы, эмоции и музыкальные пассажи, и в то же самое время музыка ведет вас, входит в ваше тело, заряжает энергией ваши руки. Пусть ваши руки и тело лепят, формируют, ласкают музыку. Представьте себя скульптором звука». Конец цитаты. И вот эта книга по музыкальной психотерапии Дона Кэмпбелла, может быть, и есть лучшая характеристика самого Паганини. Он, вне всякого сомнения, был скульптором звука и скульптором человеческого воображения, которое он научился лепить. Поэтому, видимо, из-за глубокого проникновения в душу человеческую, как и принято среди суеверных, среди душ, которые пытаются закрыть себя на замок и не пускать в себя ничего нового, такое проникновение в чувства других людей, наверное, считается дьявольским. Это все, что я сегодня успеваю сказать про Паганини. Спасибо всем, кто послушал Паганини. Спокойной ночи. Thank you.